Глава 19. Ардамантуа. Орбита. «Есть связь с поверхностью?» — спросил адмирал Киран. Вокс-офицер покачал головой. Киран чинно зашагал по мостику азимута, направляясь к Маскару и лорду-милитанту Хэту. Последний перебрался к ним со своего корабля, когда флотилия подкрепления вышла к точке десантирования. «Стало быть, мы их потеряли», — произнес Маскар. «И спускаться вслепую в этот хаос — чистой воды безумие!» Хэт взглянул на него. «И все же тебе придется привести своих людей в боевую готовность, поскольку именно это вам, скорее всего, в самом скором времени и предстоит. Мы не можем бросить имперских кулаков гнить на этой планете!» «Сэр, с чего вы взяли?» «Что хоть кто-то из них вообще еще жив?» — поинтересовался Маскар. «При всем уважении, взгляните на экраны. Вы же сами видите, это пустая затея. В том ужасе, что обрушился на Ардаманту, не мог уцелеть никто. Даже их чертов флот не справился». «Дадим им еще 5 часов», — сказал Хэт. «Это мое решение. 5 часов. А потом пошлем новую разведывательную группу. Первое же, что сделает дневной свет по высадке, так это установит коммуникатор или отправит какой-нибудь сигнал». Маскар покосился на Кирана. Командиры флота и гвардии друг друга открыто недолюбливали, но сейчас они сходились в мыслях. Верховный лорд Хэт явно рехнулся. Он, видимо, полагал адептуса Стартес бессмертными. Существовали определенные ситуации, определенные обстоятельства и определенные условия окружающей среды, в которых никто и ничто не могло бы уцелеть. Оба офицера были людьми дела, опытными вояками, и прекрасно знали, насколько скверным порой оказывается положение. Сидя на троне во дворце, даже трудно представить, что им доводилось видеть. «Подведите дозорные корабли ближе», — приказал адмирал Киран своим палубным офицерам. «Пусть сбросят еще одну партию зондов большой дальности!» «Сгорят, так же, как и предыдущие», — заметил Маскар. «Какие-то могут и прорваться», — нетерпящим пререканий тоном заявил Киран. «Если даже только один продержится достаточно, чтобы передать нам хоть миллисекундный отчет, это уже будет что-то. К тому же, если дозорные подойдут ближе к границе атмосферы, у нас появится шанс проникнуть глубже с помощью ауспиков и основных сенсоров». Хэт кивнул. Палубные офицеры устремились к своим постам и начали раздавать приказы. На дисплее стратегиума было видно, как корабли приходят в движение и меняют строй, кружа над гибнущим миром. Индикаторы огней и маркеры казались солнечными зайчиками, пляшущими на поверхности топографической сетки. В нижней части огромного гололитического дисплея стратегиума бежали колонки свежих данных, порой исчезая и обновляясь. Они рассказывали об энергетических флюктуациях и состояниях планеты. Киран еще никогда не видел, чтобы какое бы то ни было космическое тело столь быстро перестраивалось и генерировало такие жуткие и противоречивые показатели. «Отставить!» Внезапно рявкнул он. Адмирал подошел к одной из обзорных консолей, отпихнув в стороны 2 сенсор-адептов и взяв управление пультом на себя. «Что случилось?» — спросил Хэт. Киран ответил не сразу. Почти весь собравшийся на мостике экипаж наблюдал за своим командиром, который раздраженно сорвал с рук перчатки, чтобы было удобнее контролировать механизмы. Его пальцы заскользили по латунным ручкам регуляторов и костяным ползункам настроек, пока он, наконец, спустя какое-то мгновение, не добился желаемого. «Вот! Я не знаю, что должен увидеть», — заметил Маскар. «Адмирал, будьте любезны, объясните нам», — попросил Хэт. «Главное, что вижу я», — отозвался Киран. «Я уверен, мои старшие офицеры уже все поняли». «По правде сказать, большинство из них тоже ничего не понимали. Лишь единицы обладали столь же многолетним опытом, сколь и Киран, и тем более мало кто был способен воспринимать потоки космологических данных с той же скоростью, что и адмирал. Но спустя пару секунд, когда тот принудительно остановил бег колонок с информацией, они тоже заметили. «Призрак!» — произнес главный ауспик-супервизор. «Призрак!» — ухмыльнулся в ответ Киран. «Но это может быть просто дефект отображения», — сказал арт-офицер. «Или эхо, отраженное каким-нибудь обломком, выброшенным на орбиту возмущениями на поверхности», — предложил свою версию старейший из адептов навигаторов, прогоняя те же данные через персональный наручный квантователь. «Вряд ли», — не согласился Киран. «Думаю, это все же призрак. И притом друга». Хэт и Маскар подошли поближе к огромному дисплею, пытаясь разглядеть то, что все, кроме них, уже видели. «Это точка?» — спросил лорд-милитант. «Вот эта тень в нижнем полушарии». «Да, милорд», — ответил Киран. «Сенсорий, пусть дозорные корабли направят все свои ауспики и сети детекторов на изучение этой тени. Да и весь флот тоже. Оно того стоит. Пусть все наши сканирующие системы, хоть активные, хоть пассивные, изучают то, что лорд-командующий обозначил как «эта точка». Всю информацию направлять на мою консоль». «Но что это?» — спросил Маскар. «Корабль, дорогой мой адмирал», — сказал Киран. «Кто-то из наших». Глава 20. Ардамантуа. Орбита. Из бури разбушевавшихся стихий над Ардамантуа вынырнул корабль, оставляя позади радиоактивный суп и не на шутку разыгравшийся океан заряженных частиц. В этот миг корабль напоминал скорее остов, извлеченный на берег из морских глубин. За ним струился мертвенно-бледный полупризрачный энергетический шлейф, стекавший обратно в пульсирующий кокон гравитационного безумия, овладевшего планетой. Корабль передвигался самостоятельно, хотя его двигатели и находились уже при последнем издыхании. Его вел отчаянный зов флотилии Кирана, и страдалец вышел на ее голос. Он пребывал в ужасном состоянии, сильно поврежден. Многие палубы получили пробоины, а корпус был прогнут, словно на каждом уровне призрака еще недавно шли неистовые бои. Как минимум один из основных двигателей вышел из строя и сочился в вакуум смертоносной радиоактивной кровью. Два самых мощных крейсера Кирана получили приказ подойти к несчастному выходцу с того света, поймать его гравитационными захватами и осторожно помочь выбраться из кипящего котла гибнущего мира. «Установили, кто это?» — спросил лорд-милитант Хэт. «Милорд, это корабль типа агрессор», — доложил Киран. «Стало быть, перед нами либо Амкулон, либо Амбраксас. Под началом магистра ордена таких было только два. Килевый номер и позывные соответствуют Амкулону, сэр», — доложил офицер, отвечающий за сенсор. «Оттащите его подальше и подождем, пока он очистится», — приказал Киран. А затем направился к главной коммуникационной станции, где подключенные напрямую операторы и сервиторы активно стучали по рядам титановых клавиш. И они выглядели так, словно пытались исполнить некую чудовищно сложную симфонию для органа. Но результатом порхания их пальцев были лишь постукивания и пощелкивания. «Свяжите меня с ним», — сказал Киран. Вокс-динамики вдруг взорвались шквалом дикого рева и воплей, голосом пространства, раздираемого взбесившимися радиацией и гравитацией. Сквозь всю эту какофонию с трудом пробивались попискивания и гул сигнала связи. Гололитические энергии затрепетали над связками кабелей, а затем собрались в мерцающий образ, дрожавший внутри кольца стационарного проектора, подобно мыльной воде в детской рамке для выдувания пузырей. Помехи были очень сильными. Лицо сквозь них просматривалось, но было словно скрыто вуалью скорби или белым похоронным саваном. «Говорит адмирал Киран, командующий эскадрой подкрепления, обращаюсь к вам с мостика своего флагмана, Азимут, Эмкулон, как слышите меня?» Треск статики, стенание призраков вакуума. «Эмкулон, Эмкулон, говорит Азимут, вы слышите меня?» «Рада доложить, что слышу, адмирал», раздался из динамиков проектора надломленный голос. «Мы уже думали, нам конец, что мы не в силах что-либо изменить. Говорит Эмкулон, говорит Эмкулон. К вам обращается командир корабля, Эквилиния». «Эквилиния? Клянусь троном! Я весьма рад слышать твой голос!» — воскликнул Киран. «Вы пришли нас спасти, адмирал! Боюсь, это непростая задача. Весь отважный флот потерян. Ардамантуа скоро погибнет. И вместе с ней встретят смерть лучшие из нас!» «Командир!» — произнес Хэт, становясь рядом с Кираном. «Прошу прощения!» — говорит лорд-милитант Хэт. «Я руковожу силами, получившими приказ оказать поддержку имперским кулакам!» «Достопочтенный лорд!» — отозвался бледный, едва видимый фантом. «Для меня неожиданно, что столь высокопоставленный человек, как вы, решил лично прибыть нам на помощь!» «Скажите, капитан, вы не могли бы описать ситуацию, так как видите ее сами? У нас слишком мало данных. Сумеете нас немного просветить?» «Я вела бортовой журнал на протяжении всего этого времени», — доложила Аквилиния. Голос ее слегка заглушал треск статических разрядов. «Перешлю копию прямо на ваши кагитаторы, чтобы вы смогли узнать все подробности. Но если рассказывать в общих чертах, то мы были близки к победе. Гнездо Пузырь было взято штурмом и вскоре бы пало. Часть наземных войск вступила в бой, а другая уже готовилась к высадке. И вот тогда начались эти шумовые выбросы. Думаю, вы их и сами слышали. Затем пришел черед гравитационных аномалий. Ничто не указывало на то, что на этом участке космоса возможны подобные феномены. И все же они со скорости чумы распространились по всей поверхности планеты и вокруг нее. И один такой пузырь открылся прямо в одном из наших турбинных отсеков, искалечив корабль. И в то же время именно это нас и спасло». «Вы не могли бы пояснить свои слова, Эмкулон?» — попросил лорд-милитант. «Нам пришлось эвакуировать персонал и боевые подразделения челноками и телепортами, но мне удалось предотвратить падение за счет сброса поврежденного реактора, а затем выйти на более безопасную и высокую якорную точку, где мы и приступили к ремонтным работам. В конечном итоге наш корабль оказался единственным, находившимся достаточно далеко, когда разыгралась гравитационная буря. Милорд, она уничтожила весь наш флот. Я видела, как одни корабли распадаются на части, а другие, пылая, падают вниз. Ланксиум погиб прямо у меня на глазах». «Великий бог-император!» — прошептал Хэт. «Мы находились достаточно далеко, чтобы избежать наиболее серьезных последствий, но нас все равно захлестнуло бурей и ослепило. Все навигационные системы вышли из строя, сэр. Я не осмеливалась включить двигатели, опасаясь врезаться прямиком в Ардамантуа. Мы не знали, куда лететь, пока не услышали ваши голоса, указывающие нам путь». Потрепанный Эмкулон все еще не до конца очистился от преследующих его пространственных искажений. За кораблем тянулся шлейф из обломков, серебристой пылью, падавших обратно в кошмар гравитационного колодца. Качество изображения постепенно улучшалось, а звучание голоса женщины становилось чище. «Эмкулон перевозил роту лотосовых врат», — произнес Маскар, обращаясь к лорду-командующему. «Капитан», — сказал Хэт, — «скажите, рота лотосовых врат покинула корабль или все еще с вами?» «Они телепортировались на поверхность, следуя моему приказу», — ответила женщина. «Я лично вручила капитану-отсекателю жезл телепортационного локатора, чтобы вернуть их на борт, сразу же, как только ситуация выправится, но потеряла с ними всякую связь. Сэр, я даже не знала, в каком направлении эта самая поверхность находится. Мы настроили автоматически повторяющийся сигнал запроса на локатор, но, боюсь, и капитан, и его рота потеряны для нас». Изображение на гололите прояснилось. Мостик за спиной хозяйки представлял собой дымящиеся руины. И хотя картинка стала более-менее отчетливой, кое-что из того, что офицеры изначально приняли за искажение, осталось на прежнем месте. Аквилиния, как и все попавшие в кадр члены экипажа, были с головы до ног замотаны в белую ткань, покрытую розовыми разводами, сочащиеся из-под нее жидкости. «Радиационные ожоги!» — пробормотал Киран. «Еще никогда не видел настолько сильных! Экипаж обмотался слоями защиты, но они все равно очень серьезно пострадали!» «Капитан!» — заявил Хэт. «Мы немедленно высылаем спасательные шлюпки! Наши медики...» «Прошу отставить!» — тихим, но жестким голосом отозвалась женщина. «Милорд, все мы поголовно получили летальную дозу излучения! Все мы отравлены и опалены! Долго нам не протянуть!» «Из-за повреждения двигателей на борту фиксируется смертельный уровень заражения! Никто не должен и близко к нам подходить! Это верное самоубийство!» «Но...» — запротестовал Балахет. «Вы вытащили нас из пекла, сэр! Но спасти уже не получится! Смиритесь! Единственное, что мне остается сделать, так это донести до вас свое видение ситуации и предоставить всю имеющуюся у меня информацию!» «Я не могу с этим смириться!» — взорвался Хэт. «А придется, милорд! На головы имперских кулаков, здесь, на Ардаманту, свалилось огромное несчастье!» «Но это мы уже поняли!» — заметил Киран. «Космическая катастрофа! Гравитационные возмущения!» «Они имеют искусственное происхождение, адмирал!» Перебил его голос хозяйки Амкулона. «Повторите!» «То, с чем мы столкнулись, не является природным феноменом. Ардаманту убила нас всех не по какой-то там прихоти Вселенной. Происходящее является следствием спланированного вмешательства. Мы подверглись нападению». «Нападению?» Эхом откликнулся Маскар. «Но кто это сделал? Хромы? Эти ксеноморфы?» Спросил Хэт. «Не думаю, сэр», — ответила Аквилиния. «В шумах звучат голоса. Прислушайтесь к ним и ждите восхода луны». «Но у Ардамантуа нет спутника», — вмешался Киран. «Не было», — уточнила хозяйка Амкулона.